Подобные условия обговариваются индивидуально перед боем. По умолчанию превышение условий категории запрещено и в таком случае, если это не будет случайность, вы будете наказаны по закону арены. Новичкам мы рекомендуем начать с категории крови, чтобы на практике понять правила арены и накопить опыта. Спасибо за совет, кивнул я. Я выберу категорию плоти. Хорошо, ничуть не смутившись, подтвердил регистратор. Подождите здесь несколько минут. Ага. Отвернувшись от стойки, я оглядел других бойцов. Некоторые явно с интересом прислушивались к моим словам, даже особо этого не скрывая. Другим было совершенно по боку, они продолжали болтать, либо просто сидели на лавках вдоль стен, точили оружие, медитировали, спали. Один парень читал книжку. «Привет!» Ко мне подошел и протянул руку упитанный, не особо похожий на воина и не носивший при себе какого-то большого оружия, белобрысый парень лет 25. «Новенький, правильно?» «Да», — кивнул я, отвечая на рукопожатие. «Приятно познакомиться, я Облачный Вечер». «Серьезно, а почему нет?» — переспросил Облачный Вечер. «Псевдоним можно выбрать какой угодно, так что я просто придумал такой, который мне бы понравился». «Пожиратель», — ухмыльнулся я. «Понятно, ты из этих, которые хотят, чтобы все было максимально серьезно и пафосно», — сморщил нос Облачный Вечер. «Не совсем, я тоже выбрал такой, чтобы мне нравился». Настала его очередь ухмыляться. «Какой уровень?» «Вторая ступень, у меня тоже». «А категория?» «Плоть». В первый визит он явно был сильно удивлен. «Жесткий ты, может, правда подходящий псевдоним выбрал. У меня только кровь». «Ну, зато не встретимся на арене, если я правильно понял правила». «Тоже правда», он замялся, видимо, не придумал, что будет у меня еще спрашивать. Спас его вернувшийся регистратор. «Пожалуйста», он протянул мне небольшой металлический жетон, на котором уже был выгравирован мой псевдоним, а также деревянную дощечку размером с ладонь, с информацией об оружии, категории и уровне. «Это», он показал на жетон, «ваш пропуск на арену, он постоянный и закреплен за вами. Постарайтесь не потерять. В следующий раз просто покажите его, и вас пропустят в комнаты ожидания». «Это», он показал на дощечку, «временная сводка с информацией. Если захотите что-либо изменить, подойдите снова сюда. Комнаты ожидания вон там», он показал на проход слева от стойки регистрации. «Как будете готовы, проходите». «Понял. Желаю почувствовать себя живым», произнес он напоследок, после чего сел обратно на стул и завел беседу с двумя другими регистраторами. «Ну, я пошел», махнул я Облачному Вечеру. «Так сразу, а чего ждать?» «Понятно», протянул он, видимо, сделав для себя какие-то, вряд ли правильные, выводы. «Ну, желаю почувствовать себя живым». «Хорошие напутствия», улыбнулся я, «куда лучшие, чем удачи». Пройдя по короткому коридору, я очутился на распутье перед тремя дверьми. К счастью, тут же стоял еще один работник арены, попросивший у меня дощечку и, прочитав информацию, открывший для меня среднюю дверь. «Если в комнате ожидания будет хотя бы один смельчак вашего уровня, то вы должны в течение часа выбрать для себя противника и пройти на арену. Если не сделаете этого, то будете пожизненно лишены права доступа на арену Урматы», — безэмоциональным голосом произнес он. «Желаю почувствовать себя живым». Кивнув, я вошел в еще один зал, поменьше предыдущего и с куда меньшим количеством людей. Тут их было лишь семеро, и атмосфера тут была куда более напряженной. Мне навстречу тут же направился здоровый, похожий на медведя, налысо бритый мужик в кожаной со стальными вставками броне. «Уровень», — произнес он, нависнув надо мной. «Вторая ступень». Гонора в нем резко поубавилась. «Серьезно, хочешь проверить?» Я резко дернулся вперед, из-за чего здоровяк отшатнулся и едва не оступился. «Борзые долго не живут», — бросил он, отходя в сторонку. «Как угодно», — отмахнулся я, после чего поднял свою дощечку. «У меня вторая ступень, кто хочет смахнуться?» «Новенький», — с лавки поднялся относительно невысокий, лишь сантиметров на 5 выше меня, мужчина лет 45 на вид, с покрытым щетиной лицом, длинными свалявшимися в патлы волосами и явно давным-давно не стиранной рубахи. На поясе у него висели пустые ножны. «Допустим, зачем тогда выбрал плоть? Это не то, что я хотел бы услышать», — покачал я головой. «Хорошо, парень, я с тобой. Смахнусь», — зло ухмыльнулся мужчина. «Пойдем». Под взглядами шести оставшихся бойцов, мы дошли до противоположного конца комнаты, и мужчина постучал в еще одну дверь. Спустя пару секунд в ней на уровне груди открылась две щели, как раз под размер деревянных табличек. У меня тоже вторая ступень, показал мужчина свою табличку мне, а после просунул ее в щель. Я последовал его примеру. Спустя несколько секунд дверь начала распахиваться, и нас встретил очередной работник, вернув нам дощечки. «Пожалуйста, следуйте за мной». Вскоре мы добрались до арсенала, где мне были на выбор предоставлены несколько вариантов стальных перчаток, а моему противнику – три почти одинаковых меча. Попробовав взмахнуть каждым, он по какому-то неясному принципу выбрал один и вставил его в свои ножны. Я же примерил несколько перчаток и в итоге остановился все равно на тех, что были максимально похожи на мои. Также я попросил для себя маску. Сохранение анонимности было важно ради моих планов на клан Вирга. Мне вновь дали несколько на выбор, но раздумывать долго не пришлось. Из четырех штук только одна закрывала только верхнюю половину лица, гладкая стальная маска очень темного оттенка со стилизованными шрамами якобы от когтей какого-то зверя. Застегнув на затылке крепежи, я кивнул работнику. Готов. Еще через минуту мы стояли у последней, похоже, двери, потому что из-за нее уже слышался гул толпы и чувствовался ветерок, наполненный запахами пота, еды и крови. «Желаю почувствовать себя живым», — напутствовал нас работник. После чего открыл двери, мы с мечником вышли на арену. Гомон людей и свет множества факелов после полутьмы и почти полной тишины коридоров показались мне оглушительными и ослепляющими. Но довольно быстро тело привыкло, и я услышал, как громкий голос называет мой псевдоним. А псевдонимом мужчины, похоже, был единственный клинок. Арена была не такой, как я ожидал, не огромным кругом, а треугольником с где-то 20-метровыми гранями. С одной стороны его огораживали трибуны, а с двух других – трехметровые каменные стены. И судя по тому, что оттуда раздавались какие-то взрывы и виднелись вспышки заклинаний, на арене урматы одновременно могли сражаться несколько пар бойцов. Мы дошли до центра и встали друг напротив друга. Не потому, что так было нужно, просто потому что это было логично. «Смельчаки, вы готовы к битве?» – поинтересовался голос. «Готов?» – кивнул единственный клинок. «Да», – кивнул я. «Тогда, без лишних слов, к бою». Тело мечника окутало светло-серое с металлическим отливом энергия, и он, стоявший от меня метрах в пяти, вдруг растворился в воздухе в тусклой вспышке, вынырнув из него прямо у меня под носом. Взмаха его меча, направленного на мою левую руку, я смог избежать только благодаря магии приказа, тоже ускорившись в секунду и в долю секунды отскочив на метр. Такого исхода единственный клинок явно не ожидал, однако и с толку это его не сбило. Еще одна вспышка, и вновь он прямо передо мной, атакуя плечо. Вот только на этот раз врасплох застать меня у него уже не получилось и, размахнувшись, я встретил его меч ударом кулака. Расчет был таким: если они всем предоставляют свое оружие и в целом топят за довольно варварскую, но все-таки справедливость, то одно оружие уж точно не должно сломаться от удара о другое. И расчет оправдался. От столкновения стальной перчатки и меча во все стороны брызнули искры. Я ощутил неслабую боль в пальцах и кисти, физически мечник мне не слишком уступал, но рука моя осталась цела, а это было главным. Недовольно взрыкнув, единственный клинок вспышкой отступил на несколько метров, а потом вновь рванул в атаку. Но на этот раз я уже не просто был готов, я, ускорившись, бросился ему навстречу. Когда мы встретились где-то на середине дистанции, он, похожий на серебряного призрака, атаковал колющим в грудь. В ответ я ближней рукой ударил по его клинку сбоку коротким хуком, а дальний, рискуя потерять драгоценное мгновение, нанес длинный размашистый кросс мечнику в челюсть. Риск не окупился, он в последний момент отпрянул назад и удар получился смазанным, однако из-за шипов на пальцах перчаток на его подбородке все-таки осталась отметина. На пол арены упало несколько капель крови. Если бы мы участвовали в бою самой простой категории, то я бы уже выиграл. «А ты хорош, новичок», — хмыкнул единственный клинок, большим пальцем снимая с подбородка кровь. «Но этого для арены все равно мало. Я только принял более удобную стойку, выравнивая дыхание. Разговаривать во время боя для меня было глупостью». Мечник вновь превратился во вспышку серебра, но на этот раз не атаковал напрямую, а двинулся по широкой дуге, видимо желая запутать и атаковать со спины. Не теряя концентрации, я небольшими шажочками начал двигаться вокруг своей оси, держа серебряный сполох постоянно в поле видимости. Это было не поле боя, где мне нужно было победить как можно быстрее и любыми средствами. Здесь, как и на ринге, рваться напролом, ставя все на шанс победы, зачастую было одним из худших выходов. Нужно было не просто уметь драться, нужно было уметь думать, просчитывать действия врага, планировать свои шаги, возможно даже строить ловушки и обманки, плетя паутины фальшивых ударов. Понимать, сколько у тебя осталось сил, и сколько сил осталось у врага, постоянно корректировать тактику в соответствии с новыми данными, поступающими в мозг ежесекундно. Я хорошо дрался, даже очень хорошо, но, если бы у меня было только это, только умение махать руками и ногами, я бы никогда не смог забраться так высоко, получить те награды, титулы и разряды. И в этой жизни, чтобы завоевать этот мир, чтобы подмять его под себя, чтобы не допустить даже шанса повторения той ситуации в ресторане, я пойду по тому же пути. Там, где нужно будет бросаться в бой подобно берсерку, разменивая удар на удар и травму на травму, вырывая победу зубами, я стану безумцем. Там, где нужен будет холодный рассудок и взвешивание каждого шага и вдоха, я очищу разум от любых эмоций. Что-то одно не сработает. Те, кто сражаются либо так, либо эдак, однажды обречены на провал. Я тоже не факт, что смогу выдержать все, но по крайней мере шансов у меня будет куда больше. Серебряная вспышка устремилась ко мне, но по его скорости я смог понять, что это лишь уловка, что настоящим будет второй удар, нанесенный на максимуме скорости после того, как я попытаюсь заблокировать первый. Но, чтобы не спугнуть бегущего прямо в ловушку зверя, я действительно подготовился всерьез встретить первую атаку. Переставил ноги, сместил центр тяжести, занес руку для удара и атаковал единственный клинок прямо в грудь, проигнорировав клинок, будто бы готовый перерубить меня напополам. Мечник отлетел прочь, я ощутил треск ребер под кулаком, а у меня на боку появилась лишь небольшая кровавая полоса. Устремившись следом, я, не давая ему очухаться, уселся сверху и парой тяжелых ударов размозжил мечнику челюсть, превращая его лицо в кровавую кашу. В его же интересах было, чтобы в этом мире существовали боги с магией исцеления. И победил пожиратель. Толпа взорвалась аплодисментами. «Смельчак, вы хотите продолжить сражаться?» «Да», — воскликнул я, поднимая к ночному небу окровавленные кулаки. «Но с одним изменением. Каким? Я сделаю все, чтобы этот мир, даже попытавшись сожрать меня, подавился и сдох. Категория. Я хочу изменить категорию следующего боя. Все или ничего. Бой насмерть. Глава 16. Меня оставили на арене, попросив подождать. Единственного клинка унесли на носилках. Комментатор что-то орал, судя по то и дело упоминаемому моему псевдониму, про меня, но я не слушал. Мозг был почти пуст. Для меня сейчас существовали только мое тело, ринг-арена и противник, который должен был вот-вот появиться. Знакомое состояние, ни раз и ни два я чувствовал нечто подобное во время соревнований. Вот только на земле мне зачастую приходилось подолгу настраиваться, чтобы просто коснуться его поверхности. А теперь я будто нырнул в черную воду с вышки. Я уже привык к убийствам и мысли о своей возможной гибели. Сам факт предстоящего смертельного боя меня ни капли не пугал. Однако то, насколько это отличалось от сражений с имперцами, хаотичных, диких, безумных. Все мое естество дрожало от предвкушения и азарта. Сейчас, вот сейчас, буквально через несколько минут, на эту арену выйдет совершенно незнакомый мне человек, с которым мы должны будем сразиться насмерть. Сдача, мольбы о пощаде, проявление милости победителям, попытки бегства, все это будет невозможно. Уйдет на своих ногах только один, второго вперед ногами унесут. Дверь, ведущая на арену, распахнулась, и я встретился глазами с крупным, за 1,80 м, мускулистым мужчиной лет 35. Его голову и лицо закрывал шлем с кольчужной сеткой, защищающий шею. Тело было закрыто в кожаную с остальными вставками броню, в руках пара боевых топоров и узкими лезвиями, предназначенными не рубить тела врагов, а пробивать их насквозь. «Приветствуйте, викинг», — провозгласил комментатор. Я вздрогнул. Амулет на моей шее иногда выдавал подобные штуки, переводя слова, которых в принципе не должно было быть в местном языке. По словам Эллисы, он не прямо переводил речь, скорее передавал смысл сказанного, так что иногда действительно использовал лишь мне понятные слова. «Но, викинг, ты, герой», — произнес я, когда мой соперник подошел поближе и мне уже не нужно было кричать. Его лица я не видел, но судя по секундной задержке в движениях, мои слова его зацепили. «Да», — кивнул он наконец, — «ты, что-то типа того, пожал я плечами. «С земли? Ага», я хмыкнул. Неожиданно было вот так вот встретить земляка, чтобы уже через несколько минут попрощаться. Давно в этом мире, уже 15 лет, я присвистнул. Получается, он попал сюда примерно в моем возрасте. Проблемой героев было то, что они, в отличие от местных одаренных, не могли повышать силу своей магии, расти в ступенях. Так что, если попаданцу не повезло получить немного энергии переноса, то шансов стать кем-то выдающимся, спасителем мира или вроде того, у них не было никаких. Похоже, у этого викинга ситуация была именно такой. А я, где-то около 3 недель. Что ты тогда тут забыл? Удивился викинг, но потом поднял руку, останавливая меня от ответа. Нет, подожди, не хочу знать. Чтобы убивать было проще, что-то типа того. Ну и ладно, начнем, да, я готов, крикнул он в небо. Я тоже, в бой. В атаку сразу викинг, в отличие от единственного клинка, не бросился. Принял боевую стойку, довольно странную. Правый топор направлен вперед на вытянутой руке, левый, заведен за голову, готовый опуститься на мою голову. Левша, неприятно. Я поднял кулаки к лицу, пару раз подпрыгнул на мысочках, тряхнул ногами. То, что мы оба с земли, не имело никакого значения. Это было просто совпадением, таким же, как если бы я встретил человека своего роста или с именем Тим. Поводов относиться к викингу как-то иначе, тем более жалеть его, не было, и он вряд ли стал бы жалеть меня, не после 15 лет жизни в этом мире, не на этой арене. Сорвался с места, максимально сокращая дистанцию. Преимущество его оружия было в огромной пробивной силе, но, чтобы продемонстрировать эту силу, ему нужно было наносить удар с совершенно конкретного расстояния. Чуть дальше и будет промах, чуть ближе и по мне ударит лишь топорище, что вряд ли будет особо больно или тем более опасно. Однако эту слабость своего оружия викинг знал и без меня, и, увидев мой маневр, он тут же отступил на шаг, чтобы не дать мне войти в безопасную зону рядом с его телом. Тонкое, всего 3 сантиметра в длину, лезвие левого топора промелькнуло в считанных сантиметрах от моей груди. В следующую секунду я ощутил мощное дуновение ветра, отталкивающее меня еще немного назад. Похоже, это была его магия. Следующий взмах правого топора оказался направлен снизу вверх, с его подшагом, мне ровно в подбородок. Откинув голову назад, я, даже не особо видя, куда бью, атаковал его топор слева максимально коротким хуком, ощущая, как скрипят костяшки от удара по железу, а затем вскинул правую ногу, в прыжке подбивая викинга под правый локоть, заставляя его завертеться волчком и потерять контроль над телом. От незащищенной ступни, врезавшийся в стальной щиток на его локте, по всему телу прошлась волна мерзкой дрожи. Потом нужно будет подумать о каких-нибудь щитках на ноги. Сражаясь только руками, я терял больше половины возможностей для атак, но, как бы это ни было больно, удар вышел довольно чистым. Руку викинга от удара кулаком повело в бок, а от удара ногой – вверх, и он, прежде чем смог выправить свое положение, успел прокрутиться почти на 1/4 оборота. Правда, это его из колеи не выбило, сражаться он определенно научился очень и очень неплохо. Вместо того, чтобы тормозить вращение и терять драгоценный импульс, он крутанул себя дальше, отгоняя меня ударом левого топора в бок и за спину. Параллельно вокруг него поднялся маленький шторм, также призванный не дать мне приблизиться. Слишком рисковать я не стал. Взмах ноги перевел во фляг назад, разрывая дистанцию и уворачиваясь от удара топора. Однако и впустую терять возможность, давая викингу вновь встать в боевую стойку и начиная все заново, было бессмысленно. Пока мои руки оставались на земле, будто бегун из позиции низкого старта, я устремился в атаку, нацелившись на ноги противника. Вращаясь на месте, он не находился в устойчивой позиции, и это был отличный шанс для проведения захвата. Борьбу, на самом деле, я не слишком любил. Да, при примерно равных навыках какой-нибудь самбист, если сможет перевести бой в партер, скрутит меня в бараний рог и даже не вспотеет. Но все-таки моим стилем были именно удары. Я всю жизнь тренировал именно их. Даже мое тело, казалось, успело измениться, подстроившись именно под ударные техники. Так что борьба была для меня чем-то чуждым, будто бы отделенным непроницаемой стеной. Вот только это не значило, что я совсем не знал ничего из греко-римской или того же самбо. Тусовки после спортивных соревнований на самом деле были тем еще Содомом и Гоморрой, где в равных пропорциях смешивались алкоголь и фанатеющие от разных боевых искусств парни. Хотя в большинстве случаев я на них не пил, Даже после того, как мне исполнилось 18, я немало общался с другими ребятами, в том числе и борцами. Не выучить в таких условиях пару приемчиков было бы странно. Викинг только успел закончить оборот, оказавшись ко мне вновь лицом, а я уже прошел ему в ноги. Уперев плечо и голову в живот, подхватил руками под колени и резко дернул на себя. Из-за разницы в росте вышло не идеально, рывка хватило только на то, чтобы оторвать его стопы от земли, но не на то, чтобы опрокинуть на спину и ударить головой о землю. Так что следующим движением викинг, уперев руки в пол арены и обхватив мой корпус ногами, попытался перекинуть меня через себя, чтобы уже меня впечатать спиной в землю. Однако ему определенно не хватало навыков в подобном. Подобное движение требовало крайне специфического напряжения мышц, да и броня сильно сковывала движение. Потому вместо того, чтобы отправиться в полет, я просто оказался оторван от земли. В следующую секунду, осознав свой промах, он создал вихрь ветра, подтолкнувший меня выше в воздух, но было уже поздно. Несмотря на конституцию, викинг был слабее меня. Ветер придавал ему скорости, позволял двигаться так, как по идее невозможно было с текущими законами физики. В сражении против множества противников он 100% был бы куда эффективнее меня, носясь по полю боя буквально как ураган, но силу и выносливость ветер даровать не мог. Разжав захват, я откинулся назад, чтобы в следующее мгновение, выставив вперед локти, рухнуть всем своим весом викингу на грудь. Мощь удара оказалась такова, что даже порыв ветра не спас. Руки викинга подогнулись, он грохнулся на пол арены, буквально вбитой в нее моей атакой. Ребра не были сломаны, спасла броня, но судя по сдавленному хрипу из его легких выбило весь воздух и теперь он едва ли мог нормально вдохнуть. Из-за этого его ноги, удерживавшие мой корпус, ослабли и я смог подтянуться повыше, следующий удар нанеся уже в голову. И вновь его спасла броня. Лицевая пластина шлема довольно сильно промялась, я наверняка сломал ему скулу, но каких-то серьезных повреждений не было. А между тем его топоры, ускоренные ветром, уже неслись к моим ногам. К счастью, ударить по спине ему не позволяла длина рукояти, но для моих икр, которые вот-вот должны были быть пробиты тонкими длинными лезвиями, это было таким себе преимуществом. Так что, упустив возможность для второго удара, я, на этот раз даже использовав магию, подтянулся еще выше, сев викингу на грудь. Не самая удобная позиция, конечно, тем более с учетом разницы в нашем весе, но этого оказалось достаточно, чтобы, воспользовавшись паузой между его атаками, все-таки ударить во второй раз в голову. Лицевая пластина вмялась еще сильнее, сквозь прорези для дыхания брызнула кровь. В глазах викинга, видневшихся из-под пластины, вспыхнули боль и страх. Я услышал звон, похоже, он отбросил топоры, а затем его руки обхватили меня сзади и попытались скинуть. И ему бы это удалось, если бы у меня была только одна рука, но после первого удара правой последовал такой же прямой с левой, и с третьего попадания мне, похоже, все-таки удалось нанести достаточно повреждений, чтобы викинг потерял возможность нормально сражаться. Его окруженные ветром руки, сжавшие меня с такой силой, что едва не сломали тазовую кость, раскинулись в стороны, тело обмякло, глаза, в которые из-под маски начала заливаться кровь, потеряли фокус. Победа была за мной. Единственное, что теперь требовалось, это убить противника. Схватив обеими руками за кожаный жилет у него на груди, я рванул в разные стороны. Застежки, не выдержав, разлетелись, открывая надетую на голое тело кольчугу. Размахнувшись посильнее, вонзил пальцы между ребрами, уже неплохо отработанным движением. Поначалу стальные звенья мешали, удерживая пальцы. Но в какой-то момент плетение кольчуги лопнуло и мои пальцы, раздвинув ребра и отодвинув легкое, сжались на сердце викинга, а через пару секунд оно, в монохромном видении казавшееся почти черным, оказалось высоко поднято над моей головой на обозрение толпы, а потом, под всеобщий удивленный вздох, впился в него зубами. Я думал об этом с того момента, когда Эрик сказал о легальности убийств на арене Урматы. В отсутствии поглотителей единственным способом для меня увеличивать свою силу были одаренные. Более того, если я хотел и дальше использовать свою магию, то мне нужно было продолжать убивать, ведь мана во мне не восстанавливалась сама по себе. Да, вирга были отличным вариантом, но оставлять для себя только один источник силы было глупо. Мне нужно было еще место, где я мог безнаказанно пожирать ману. Арена, где одной из категорий боев были смертельные дуэли, показалось идеальным вариантом. Конечно, поедание сердец убитых врагов прямо на арене было тем еще перформансом. Даже существовали шансы, что какие-то умники додумаются связать меня с поглотителями, все-таки эти твари были причиной многих смертей. Но, если говорить объективно, вряд ли подобные обвинения могли бы стать поводом для каких-то реальных обвинений. Да, я вгрызся в человеческое сердце и выпил кровь, текущую из разорванной вены. Адекватным человеком меня вряд ли можно было назвать, но и в том, что я, поглотитель, никто бы меня не заподозрил. Это казалось слишком абсурдным с любой точки зрения. На несколько секунд на мой сектор арены опустилась гробовая тишина, и уже было подумал, что все-таки переборщил. Но спустя несколько секунд трибуны вдруг просто взорвались громом каких-то диких, первобытных возгласов, вопли и визгов, а комментатор заорал что-то в духе: «Вот, настоящий пожиратель, я посчитал правильно». В таком месте, куда люди приходили смотреть не просто на бои, а на кровь, травмы и смерти, подобное зрелище не стало отвратительным. Оно вызвало настоящий восторг. Однако в следующее мгновение для меня вдруг пропали и зрители, и сама арена, и даже постепенно остывающее сердце в моей руке. Я вдруг ощутил, как мое тело наполняется странной силой, вернее, даже двумя разными силами. Первая была знакомой, это была мана. Она втекала в мое тело будто бы извне, впитываясь и струясь по венам. А вот вторая, пришла она вместе из сердца викинга. Уже относительно привычная мне мана, пощипывавшая гортань и пищевод, была неторопливой и пассивной. Но эту силу можно было сравнить скорее с обжигающе горячим душем, жегшим кожу, но в тот же момент вызывающим странный кайф, от которого не хотелось уходить. Придя в себя через несколько томительно долгих секунд, я окончательно убедился, что эта сила – нечто совершенно новое. Мир вокруг изменился до неузнаваемости. Картинка осталась черно-белой, но люди на трибунах и остывающее тело викинга у моих ног теперь были будто бы подсвечены алым. Слух вроде как не стал острее, но теперь биение чужих сердец, вдохи и выдохи, ток крови по венам, все это стало отдаваться в ушах церковным набатом. В нос ударили запахи пота, слюны, крови, блевотины, даже мочи и дерьма. А все та же кровь, оставшаяся на языке, и откушенный кусок сердца вдруг приобрели невероятный, просто восхитительный вкус самого лучшего в мире стейка, какого я еще никогда в жизни не пробовал. Что это было, я понял тут же. И, глянув на бездыханное тело викинга, я понял также, и что стало тому причиной. Попаданцы, герои, использовали для сотворения магии не ману, а энергию межмирового переноса. Ту, благодаря которой, если верить преподобному имперцу, во мне смогла прижиться и ассимилироваться плоть червя, изменив мое тело в нечто новое, среднее между человеком и поглотителем. Сердца давали мне физическую силу, но, очевидно, они уже не могли усилить поглотителя внутри меня. Вероятно, потому что вся пространственная энергия в их телах была съедена червем. Но герой, в крови которого эта энергия продолжала течь, это совершенно другое дело. Пожрав сердце героя, я пробудил таившуюся во мне тварь, обострил ее чувства, благодаря которым поглотители находили людей даже в самом густом тумане, усилил жажду, развил инстинкты. Пусть и очень смутно, но я уже чувствовал это. Желание впиться зубами в мясо каждого человека на этих трибунах, выпотрошить их, сожрать их плоть, выпить кровь, разгрызть кости. Сейчас противостоять этим позывам было совсем несложно. Они были лишь зудом на краю сознания, назойливым, но ни на что не влияющим. Но что, если я убью и пожру еще одно геройское сердце? Если этот герой будет не уровня второй ступени, а выше, третий, пятый, выше, стану ли я, как и поглотители, безумным монстром, не понимающим ничего кроме убийств? Вспоминая эволюцию, что прошла мимо ресторана, в какой-то момент эти твари могли научиться справляться со своими позывами и даже вести себя вполне по-человечески. Но сработает ли это на мне, не окажет ли противоположный эффект, ответов у меня не было, да и вряд ли вообще у кого-то были. Комментатор, закончив меня восхвалять, попросил покинуть арену. Похоже, в категории смерть смельчаков второго уровня попросту не осталось. Вернувшись в комнату ожидания, я сдал перчатки и маску, умылся, вышел в зал перед стойкой регистрации и, ни на кого не глядя, покинул арену через те же ворота, через которые недавно вошел. Встретившись с Эриком у входа на арену, мы двинулись в обратную дорогу до поместья. Паренек о чем-то тараторил, но я его не слушал. Мысли были заняты совершенно другим. Настроение было ни к черту, Несмотря на две победы, Малом не было проблем, так подъехала и еще одна. Потенциальное превращение в безумного каннибала. Правда, решалась она, в отличие от многих других, довольно просто. Мне всего лишь не нужно было жрать героев. Вот только вместе с обострившимися чувствами и проснувшимся желанием убивать я ощутил и кое-что еще. Жар, вызванный пожранной межмировой энергией, уже исчез. Но от него во всем теле осталось странное чувство, похожие на ощущение томительной усталости после выматывающей тренировки. Ощущение роста, качественного развития, движения к совершенно новым высотам. Хотя это не было похоже на великолепный кайф от силы, я вряд ли был готов отказаться от этого чувства. И вот в таком состоянии меня, лежащего посреди ночи на кровати в выделенной комнате, без намека на сон пялившегося в потолок, застал аккуратный стук в дверь. «Тим, это Эллиса. Могу я войти?» Глава 17. Что надо? Я открыл дверь, но пускать девушку внутрь без веской причины не собирался. Будем говорить на пороге? Что? Тебе? Нужно? Настроения разговаривать с кем-либо сейчас не было, тем более с ней. Я хотел рассказать о решении, которое было принято сегодня на совете, о том, как мы будем действовать в отношении Вирга, а также, она замялась, обсудить кое-что личное. Это не может подождать до завтра, официально ты, мой сквайр, приближенный, но все-таки слуга. И о том, кто ты на самом деле, я никому не рассказала. Так что, если я приду к тебе днем, то возникнет много нежелательных вопросов, тем более перед грядущим замужеством. А сам ты ко мне, понял? Кивнул я. Заходи. Пропустив Эллису в комнату, я запер двери, обнаружив, что девушка уже успела усесться на край кровати, выбрал для себя кресло с низкой спинкой, стоящее у небольшого рабочего стола. Тебе полную историю или краткую? Краткую, разумеется. Ну, разумеется, вздохнула она, все продолжая на меня пассивно агрессировать. В клане Тизин уже довольно давно есть раскол на две фракции. Одни продолжают поддерживать идею о возвращении клану былого величия и остаются верными памяти моего отца. А другие, уже особо не скрываясь, хотят предать Тизина, перейдя под контроль Вирга. Соответственно, первые поддерживают меня и они были против моей помолвки с Селаром, а вторые, всеми руками за. Мне казалось, это должна была быть краткая история. Я уже подхожу к сути. В общем, на сегодняшнем совете, когда я заявила, что все-таки решилась выйти за Селара, вторая фракция тут же активно меня поддержала, а первая попыталась отговорить. Было бы намного лучше, если бы я могла рассказать истинный план, но... Чтобы сторонники Вирга ни о чем не догадались и не донесли на нас, оставалось лишь притворяться. Потому это так надолго затянулось. Но в конце концов я их все-таки убедила, и уже завтра к Вирга будут направлены официальные представители, уполномоченные от моего имени согласиться на брак. И еще где-то через неделю я, для подготовки церемонии, перееду в поместье Вирга. Поместье? Напрягся я. Как это? Нет, скорее всего это будет загородный дом, главные владения Вирга, неподалеку от жилища их бога. Церемонию бракосочетания с наследницей клана Тизин, которая будет означать, фактически, превращение Тизин в вассальную семью Вирга, они наверняка захотят отметить максимально масштабно. Чтобы позлорадствовать, вроде того, кивнула Эллиса. Понял. Что дальше? Я поеду с Эриком, тобой и еще несколькими людьми, в том числе с Марнаном, ты его видел, когда Нартал атаковал карету. Лысый старик, да, он один из трех оставшихся у Тизин магов третьей ступени и отправится в качестве моего телохранителя. Тебе же я постараюсь обеспечить максимальную свободу действий, чтобы ничто не мешало исполнять задуманное. Возможно, днем придется несколько часов изображать моего секретаря или что-то в этом духе, пока точно не придумала, но потом будешь свободен. Звучит отлично, да. Также, чтобы отвести от нас подозрения, ты должен будешь убить и кого-нибудь из Тизин. Я постараюсь сделать так, чтобы кроме тебя, меня и Марнана с нами поехало как можно больше членов второй фракции. Ближе к делу дам тебе список, кого можно, а кого нельзя убивать. Какой-какой список? Вкрадчивым голосом переспросил я. Эллиса недовольно поморщилась, но намек поняла и исправилась. Список, кого я бы хотела, чтобы ты убил, и кого не хотела бы. Ага, понял, продолжай. Подготовка к церемонии и сбор гостей затянутся не меньше, чем на месяц. Я постараюсь всячески эту подготовку саботировать, чтобы у тебя было еще больше времени. Понятное дело, что, чем больше народу ты убьешь, тем больше будет недовольства, тем больше людей подключат к твоим поискам и тем более настороже все будут. Но правильно я понимаю, что также ты будешь постепенно становиться сильнее. Пока что было именно так. Хорошо. Также было бы неплохо вывернуть все таким образом, чтобы подозрение пало на каких-нибудь старых врагов Вирга. Их союз с нами станет большим толчком к росту силы клана, а если Вирга сможет убить и присвоить себе силу Тизина, то и до герцогского титула им будет рукой подать. Так что такая версия будет выглядеть вполне правдоподобной. От тебя потребуется время от времени оставлять фальшивые улики. Сможешь? Думаю, да. Пожал я плечами. По крайней мере, не звучит как что-то сложное. Да, я тоже так думаю. В идеале за этот месяц ты убьешь столько Вирга, что они сами передумают насчет этого брака и расторгнут помолвку. Но если что-то пойдет не так, а такое довольно вероятно, придется действовать по обстоятельствам. Сейчас у меня нет представления о том, какие контрмеры могут применить Вирга. Это не проблема. Хорошо, Эллиса кивнула, потом замолчала на несколько секунд. Вроде бы я все сказала, что хотела. В ближайшие дни я буду слишком занята подготовкой и разбирательствами с военными, так что часто видеться мы не сможем. Но, насколько я поняла, вы с Эриком нашли общий язык? Да, он показал мне город, достопримечательности. Хороший парень. Согласна, на ее лице расплылась редка улыбка. Еще раз спасибо тебе за то, что спас его сегодня. Эрик не смог получить благословение Тизина, такое редко, но бывает, и ему суждено навечно остаться обычным человеком. К тому же, несмотря на то, что он тоже родной сын отца, он не способен стать наследником. И на самом деле я этому рада. У него хотя бы будет более-менее нормальная жизнь. За спасение ни за что, а от соплей своих меня избавь. Чего ты такой? Нахмурилась Эллиса. Какой? Еще более колючий, недовольный и противный, чем обычно. Не твое дело. Вообще-то очень даже мое. Неожиданно взвелась она, подскакивая с кровати и нависая надо мной. Может быть, тебе на это и плевать, но вообще-то я поставила на тебя, фактически, судьбу всего своего клана. Если ты облажаешься или вдруг решишь отказаться и свалишь, то это будет концом. Так что я имею право знать, что творится у тебя в голове, хотя бы примерно. На наших спаррингах ты, должно быть, не выучила. Я резко вскочила и схватил ее за горло, что на ближней дистанции я куда быстрее, чем твои молнии. Однако на этот раз в ее глазах не было страха, только гнев. «Ну, убей меня!» – прошипела она. «Ты лишишься доступа на территорию Вирга и тебя будут преследовать члены Тизин, в том числе и Морнан. Ты, может быть, и можешь одолеть меня 6 раз из 10, но третья ступень тебе не по зубам, даже близко. К тому же Эрик знает, что ты такое, и Накс знает. Если я умру, они больше не станут молчать, и за твоей головой начнет охоту уже вся Тхалса. А после моей смерти хотя бы помолвка будет автоматически расторгнута и гибель нашего клана отсрочится на несколько лет. Хуже моим убийством ты сделаешь только себе. Так давай, сожми пальцы посильнее. Вымести на мне свою злобу черт знает за что». Она явно хотела сказать что-то еще, но мои пальцы, как она и просила, сжались слишком сильно. И на этот раз я уже не думал ее пугать. Я действительно хотел ее убить. И вовсе не от злости на ее слова, хотя этого тоже было немало. Дело было в проснувшихся после пожирания сердца героя инстинктах поглотителя. Запах ее тела, оказавшегося так близко, ощущение бьющейся под пальцами жилки, тихие хрипы, вырывавшиеся из сдавленной глотки, кроваво-алое сияние, исходящее от ее кожи, мерное, чуть пульсирующее в такт разогнавшемуся сердцебиению, почти гипнотическое. Стоя на арене, я думал, что с легкостью смогу противостоять этому чувству. И потом, пока мы с Эриком шли через оживленный, несмотря на поздний час, центр города, прохожие не вызывали во мне каких-то особых эмоций. Но сейчас, стоя почти вплотную к Эллисе, я понял, что едва ли смогу сдержаться. Мои челюсти, сведенные гримасой гнева, медленно разжались. Левая рука прижала тело Эллисы к моему телу, голова склонилась к ее левой сонной артерии. По телу прошлась волна мощного электрического тока. Похоже, девушка все-таки не была готова умереть и теперь отчаянно сопротивлялась. Но я каким-то подсознательным приказом заставил собственную ману противостоять ее магии, и встряска оказалась не слишком сильной. Примерно на уровне оголенного провода, случайно коснувшегося кожи. Я хотел ее крови, хотел сожрать ее сердце, хотел проглотить ее целиком, чтобы не осталось ни крошки. Это желание было безумным, непреодолимым, Я едва мог нормально соображать, но понимал, стоит мне ощутить хотя бы каплю ее крови у себя на языке, остановиться уже будет невозможно, а последствия тогда будут ровно теми, что Эллиса и описала, и этого мне, разумеется, не хотелось, так что я сделал единственное, что пришло мне в этот момент на ум. Моя правая рука держала девушку за шею и, повернув руку, я наклонил голову Эллисы к себе и впился не зубами в ее шею, а губами в ее губы. И она, в первую секунду задергавшаяся и попытавшаяся вырваться, потом, похоже, все-таки поняла все правильно. Поняла, что, если продолжит сопротивляться, то я вернусь к тому, что собирался сделать изначально. Ее руки, до того упиравшиеся мне в грудь, опустились, мышцы расслабились и в конце концов она ответила на мой поцелуй, обмякнув в моих руках. По телу прошлась волна дрожи возбуждения. Первое, кого я увидел новыми глазами, превратившись в неведомое нечто, она уже успела вызвать во мне целую кучу противоречивых чувств от ненависти до признательности и в какой-то момент даже восхищения. Еще она была действительно очень красивой, сильной, смелой, а я не был с женщиной довольно долго еще до попадания в этот мир. Неудивительно, что она вызывала у меня вполне определенные мысли. Раньше я старался их давить, потому что это означало бы появление кучи сложностей, которых у меня и так было навалом. Но, раз уж ситуация сложилась так, как сложилась, я не видел причин отказывать себе в удовольствии. К тому же в какой-то момент стало понятно, что и у Эллисы с удовольствием тоже все было в порядке. Поначалу она была робкой и застенчивой, но девушка, в 18 бывшая главой дворянского рода и командиром боевого отряда на линии фронта совершенно реальной войны, стеснялась недолго. Салару Вирга, если бы она действительно стала его женой, несказанно бы повезло. Вот только теперь этому не было суждено случиться ни в каком случае. Эллиса стала моей, и на этом точка. Отдавать свое кому-либо я не собирался. Закончили мы под утро, когда за окном начал заниматься рассвет. Лежа на превращенной в хаос кровати, я смотрел на Эллису, стоявшую обнаженной в зеркала и с недовольством разглядывавшей свое тело. Ну нельзя было полегче, наконец вздохнула она, поворачиваясь ко мне. В ближайшее время ей наверняка придется носить одежду с высокими воротниками и длинными рукавами, несмотря на летнюю погоду, чтобы скрыть синяки и кровавые следы укусов. «Скажи спасибо, что я тебя действительно не съел», — улыбнулся я, — «а мне очень хотелось, слишком уж ты аппетитная, от тебя это звучит только наполовину как комплимент, а на вторую, как вполне реальная и довольно угрожающая оценка, не только звучит, ровно так и есть, БРР, не говори больше такого». Во время кратких передышек я успел рассказать ей кое-что о том, что со мной на самом деле творилось, и Эллиса, наконец, с полной четкостью поняла, что... Когда я говорил о том, что собираюсь сожрать клан Вирга, я говорил вполне буквально. Вот только я не успел задать следующий вопрос. А тебя это не пугает? Ну, на самом деле я с самого начала подозревала что-то подобное, произнесла она, забравшись обратно в кровать и положив голову мне на грудь. Предполагать, что ты поглощаешь чужую силу просто наложением рук или вроде того, было бы слишком наивно. Да и следы крови Слинта в его шлеме были довольно жирным намеком. Так что у меня было время обдумать это, и да, это меня определенно пугает, но ты не сам решил стать таким, ты просто делал все, чтобы выжить, потому я не считаю это чем-то прямо ужасным или тем, что я не смогла бы принять, к тому же я ведь на твоей стороне и бояться мне нечего. Ну, она чуть нервно усмехнулась, если не буду тебя провоцировать лишний раз, иногда можно и спровоцировать, хмыкнул я, вышло все очень даже неплохо, и это мягко сказано. Подняв на меня глаза и подтянувшись, она чмокнула меня в губы. Желание впиться в ее нежную плоть, вырвать кусок и насладиться его великолепным вкусом нахлынуло с новой силой. Но на этот раз подавить кровожадный порыв удалось без особых проблем. Правда, кое-какой другой порыв уже задавить одной только волей было куда сложнее. «Во сколько тебе надо уходить?» «Еще где-то час», глянув в окно, ответила она. «Нужно успеть проскользнуть в мою комнату до 6. Когда просыпаются и начинают работу слуги, тогда может быть еще разок, я приподнял ее подбородок и поцеловал еще раз. Смерти моей от кровопотери и истощения хочешь, хихикнула Эллиса, можешь на этот раз быть главной, сделаю что скажешь, серьезно, тогда часа может не хватить. За следующую неделю произошло два заметных события, первое, я вырос, поначалу сам никак не мог в это поверить, но в конце концов, Когда даже Эллиса заметила, стало понятно, что это не глюки. Я действительно стал выше на пару сантиметров, и это было едва ли не лучшим, что случилось со мной после попадания в этот мир. И, хотя я не мог понять, откуда именно, но был почти уверен, что знал причину. Поглощенная энергия героя и усилившаяся часть поглотителя. Как это точно работало, я не знал, но с учетом того, что за 10 дней пути до столицы ничего подобного не произошло, это было единственным логичным объяснением. Вторым же событием было то, что я еще 4 раза приходил на арену Урмата и дважды участвовал в боях в категории смерти. И, оба раза картинно вгрызаясь в сердца убитых соперников на глазах у беснующейся публики, даже снискал определенную любовь толпы. Изначально мне показалось странным то, что здесь на, фактически, регулярной основе проходит подобного рода битвы. Допустим, что подходящие противники находились не всегда. Если ты просидел в комнате ожидания час, а никого твоего уровня не пришло, то ты мог покинуть арену без штрафов. Но все равно, это ведь никаких магов не напасешься. Смысл отхался вот так просто терять довольно сильных магов я тоже не видел. Жертва Урмате, богини дуэли, не казалась реальным поводом. Все-таки именно королевская семья и богиня Тхалса ничего с этого не получали, кроме денег с самой арены. Да и для самих бойцов это казалось довольно странным выбором. Однако эти неясности мне довольно быстро разъяснил Эрик, похоже, бывший настоящим фанатом арены. Дело было в той непонятно откуда взявшейся мане, что втекало в мое тело после каждой победы. Это была своеобразная плата от богини Урматы победившему смельчаку. За победу в категориях крови и плоти мана тоже полагалась, но в куда меньших количествах, и я ее, похоже, просто не ощутил в первый раз. Эта мана для всех, кроме последователей самой Урматы, была невосполнимой. Но благодаря ей, если накопить достаточно, было возможно прорваться на более высокие ступени, что для любого мага было невероятно ценно. Таким образом, бойцы, хоть и не получали никакого денежного вознаграждения за бои, в случае победы одаривались кое-чем намного более ценным. А страна, избавляясь от слабых воинов, растила самых сильных. И это также было очень выгодно, так как я по собственному опыту мог сказать, что даже десяток магов одной ступени не стоили одного мага следующей. Я, правда, не представлял, смогу ли тоже подниматься по ступеням хоть в каком-то виде. Но это не значило, что я был готов прекратить копить ману. Мгновенное ускорение и частичное подавление стихийной магии противника, которое я освоил благодаря Эллисе, уже были шикарными способностями, и кто знал, что будет дальше. И уже в ближайшем будущем у меня должна была появиться возможность это выяснить. Потому что, как и говорила Эллиса, ее наконец пригласили в загородное поместье клана Вирга, чтобы начать подготовку к свадебной церемонии. Если этот Салар будет к тебе слишком приставать, скажи мне, смерть жениха сорвет свадьбу ничуть не хуже смерти невесты. Завтра мы должны были ехать и в поместье Вирга за Эллисой будут следить едва ли не 24/7. Так что сегодняшняя ночь была последней в обозримом будущем, когда мы могли побыть наедине. Он на третьей ступени, тяжело вздохнула девушка, тебе пока что не по зубам. То, что кто-то сильнее меня, не значит, что я не смогу его убить, пожал я плечами. Если убьешь его, я буду только рада. Но, пожалуйста, не торопись. Слона ешь по кусочкам, улыбнулся я. Несмотря на то, что вскоре мы должны были расстаться, и довольно надолго, у меня, неожиданно, было отличное настроение. Что-то вроде того. И, кстати, я рассказала о тебе Марнану, как и предупреждала. Завтра с утра, пока я буду занята приготовлениями, найди его, он хотел о чем-то с тобой поговорить. Серьезный разговор с магом третьей ступени? Что же, это будет интересно. Глава 18. Здравствуй, Тим. Привет. Марнан нашелся в своем кабинете, на первом этаже поместья, недалеко от моей собственной комнаты. Насколько я понял, он не был родственником Эллиса и присоединился к клану кучу лет назад по приглашению деда девушки. Так что, хотя он и был магом третьей ступени и выполнял обязанности управляющего, де юре Марнан оставался слугой, а потому жил и работал на первом этаже, как и я. «Проходи, садись», он показал на кресло напротив себя, точно такое же, как то, на котором сидел сам, и такое же, как то, что было в моей комнате. Несмотря на выслугу лет и силу мага третьей ступени, Марнан явно не стремился пользоваться имеющимися возможностями для собственной выгоды. Да и вообще, за те разы, что мы с ним виделись и общались, я успел понять, что стариком он был правильным, чем-то похожим на моего собственного дедушку. Для чего вы хотели меня видеть? Нужно обсудить пару вещей. Слушаю. Во-первых, в поместье Вирга Эллиса будет занято, и не факт, что у нее будет время заряжать твой амулет-переводчик. Так что этим буду заниматься я. Будешь приходить ко мне раз в 2 дня с утра. Договорились. Хорошо. Во-вторых, я хотел обсудить вопрос с твоими способностями. Порасскажу Эллисе, я понял, что ты способен усваивать ману одаренных через их кровь, становясь сильнее. И эту силу ты получил от поглотителей в инкубаторе имперцев. Правильно я все говорю? Да. Марнан тяжело вздохнул, с силой провел рукой по лицу, и я услышал его еле слышный шепот. Дожили. И ты думаешь, что сможешь достаточно быстро стать достаточно сильным, чтобы критично ослабить Вирга и сорвать церемонию, ради которой они стараются уже 6 лет. Таков план, пожал я плечами. Больше мне сказать и правда было нечего, конкретных стратегий по развитию своих магических способностей у меня не было. Как минимум, вкладывая больше маны в свои приказы, я мог усиливать эффекты и уже более-менее научился это контролировать. А с остальным уж как пойдет. Ты понимаешь, что, если этот план провалится, то клан Тизин перестанет существовать, сам Тизин, вероятно, через какое-то время будет убит, а Эллиса окажется, фактически, в заложниках у Вирга. Если вы хотите сказать что-то конкретное, то не ходите вокруг да около. Думаете, что я излишне самоуверен, что я, шарлатан, лжец, что воспользовался Эллисой, что я, засланный агент Вирга, что, все это и многое другое, ничуть не смутившись, ответил Марнан. Ты, иномерец, не понимаешь и десятой доли отношений между кланами Тхалсы. Союз Вирга и Тизин многим выгоден и многим невыгоден по десяткам разных причин. И ваш с Эллисой план может в итоге сыграть на руку тем, о ком мы сейчас не можем даже помыслить. Сделать уже ничего нельзя, и оспаривать решение баронессы я не могу, но хочу, чтобы ты получше понял, во что ты ввязываешься. Эллиса вряд ли рассказывала тебе о чем-то подобном. Не рассказывала, кивнул я. Но и без нее я понимаю, в мире, где существуют боги, своими решениями напрямую влияющие на людей и целые страны, и где есть магия, а одни люди способны испепелять целые армии других людей, правит личная сила. И я собираюсь стать сильным настолько, чтобы все эти хитросплетения, о которых вы говорите, потеряли всякий смысл, и знать о них было в принципе не нужно. Сила, о которой ты говоришь, это сила богов. Нахмурился старик. «А кто вам сказал, что я не смогу заполучить такую силу?» Парировал я. «К тому же, кто вам сказал, что я не смогу сожрать самого бога? Чертового полема, из-за которого я стал неведомой тварью, я когда-нибудь обязательно сожру со всеми потрохами». «Бога войны», — хмыкнул Марнан, — «нехилые амбиции, молодой человек. Обычно сложно достичь всего, что запланировал», — пожал я плечами. «В среднем получается где-то половина. Если я буду стремиться к чему-то малому, то получу только половину малого. А если буду стремиться сожрать полема, то получу целую половину полема. Как по мне, очень неплохой исход». Пару секунд Марнан пристально смотрел мне прямо в глаза, а потом вдруг тихо, почти беззвучно засмеялся, наморщив нос и сощурив глаза в 2 щелочки. «Теперь я понимаю, что она в тебе нашла, несмотря на твой откровенно дерьмовый характер», — произнес он, сквозь смех. «Ага, спасибо за комплимент», — я закатил глаза. «Если это все, что ты хотел услышать, старик, то я пойду». «Погоди, погоди», — отсмеявшись, остановил меня Марнан. «У меня есть кое-что для тебя, просто хотел проверить лично, стоишь ли ты того, чтобы это отдавать». «И как, проверил?» «Да», — кивнул старик, после чего достал откуда-то из-под стола большую, почти литровую кружку, видимо пивную. «Если ты становишься сильнее от маны, то позволь мне дать тебе небольшую фору перед одаренными Вирга». Сказав это, он выхватил из-за пояса нож и, не говоря больше ни слова, глубоко резанул себя по запястью, выставив руку над кружкой. Из раны потекла чуть дымящаяся, до одури вкусно пахнущая кровь. Сам не заметил, как рот наполнился слюной. Кровь Эллисы пахла вкусно, потому что сама девушка была прекрасна и притягательна, но эта светящаяся алым жидкость будто бы искрилась энергией, обещая еще ни разу не испытанный кайф. Третья ступень все-таки сильно отличалась от второй. Дождавшись, когда кружка наполнится почти до краев, а сильно побледневший Марнан обхватит запястье другой рукой и прижжет рану разрядом молнии, я, не дожидаясь его разрешения, схватил литр кровавой амброзии и опрокинул себе в рот. И это действительно было просто волшебно. Пощипывания маны превратились в микроскопические взрывчики, наполнившие рот, будто я пил лучшую в мире газировку. Густую, теплую, отдающую железом, но все равно несравнимую ни с чем другим. «Вкусно?» – поинтересовался Марнан, когда я, утерев рукавом губы, поставил пустую кружку обратно на стол. «Ты даже не представляешь, и не хочу представлять, честно говоря. Спасибо, это мне очень пригодится», – кивнул я, ощущая, как разливается по телу мощными потоками мана. «Надеюсь, ты исполнишь свое обещание», – кивнул в ответ Марнан. «И то, что касается Вирга, и то, что касается Полема. Не сомневайся, старик», – я протянул ему руку через стол, и он, привстав с места, крепко ее пожал. «Пусть все ублюдки Вирга сдохнут», – произнес он, опускаясь обратно в кресло. Следующие его слова поймали меня уже у двери кабинета, и желаю почувствовать себя живым. Погрузившись в самоходную карету вместе с несколькими другими слугами, я откинулся назад на обшитую тканью стенку и прикрыл глаза. По словам Эллисы, ехать до поместья Вирга было часа два, с учетом того, что кареты, хоть и были довольно грузоподъемными, плелись как улитки. Это было всего-навсего километров 30 от города, то есть в случае чего вернуться в столицу можно будет бегом и всего минут за 40. И я собирался время от времени возвращаться ради арены Урматы. Хотя разборки с Виргой смогут во многом удовлетворить мою необходимость в энергии, на арену я ходил не только ради маны. Не менее важны были тренировки в смертельных боях с самыми разными соперниками и, чего греха таить, внимание толпы. Не скажу, что я был прямо большим любителем этого дела. На соревнованиях было много ребят, которые прямо-таки оргазмы ловили от овации и внимания поклонников, и подобное отношение мне было непонятно. Я дрался не для того, чтобы меня кто-то хвалил и не ради чьего-то одобрения, но, нельзя было не признать, сотни и тысячи людей, в унисон скандирующие твое имя, это ни с чем не сравнимый кайф. Однако в ближайшее время арене все-таки придется обходиться без пожирателя. Мне нужно было освоиться в поместье Вирга, лично изучить местность, разобраться в том, как именно буду действовать. У клана Тизин, разумеется, имелись планы поместья Вирга, которые я успел неплохо изучить, так что я мог не начинать совсем вслепую. Однако из-за множества сложностей, за последние несколько лет большую часть шпионов, засланных к Вирга, пришлось отозвать. Потому понимание о силах огненного клана, распределении благословленных и одаренных по территории поместья, тем более о патрулях и дозорах было либо очень смутным, либо сильно устаревшим. И мне в любом случае куда лучше было изучить все самому. Но это потом. А сейчас, пока остальные слуги что-то тараторили об Эллисе, Саларе и готовящейся свадьбе, я пытался освоить метод медитации маны. Эллиса попыталась научить меня, и я вроде как ухватил основной принцип, так что дальше дело было за практикой. Но практики для этого дела, как оказалось, нужно было ой как немало. Пока что я даже не приблизился к удовлетворительному результату, несмотря на трехчасовую ежедневную практику. К сожалению, штука была действительно очень полезная, особенно для меня. Особым образом пустив ману по крови в голову, можно было искусственным образом вызвать состояние, похожее на то, что я испытывал на арене в бою. Предельная сосредоточенность и отсутствие любых посторонних мыслей. Если бы у меня получилось освоить медитацию маной настолько, чтобы входить в состояние полного успокоения по щелчку пальцев, то с самоконтролем в связи с инстинктами поглотителей стало бы куда меньше проблем, а тогда и еще одно геройское сердце можно было бы попробовать сожрать. После того, как я немного вырос, спустя 19 лет жизни перешагнув ненавистную планку в 1,60 м, межпространственная энергия начала казаться настоящим подарком судьбы. За попытками в медитацию мана я не заметил, как прошли эти 2 часа, и мы оказались на месте. Правда, кареты слуг въехали не через главный вход, а через боковой, и торжественного приема для нас, разумеется, никто не приготовил. Но, с другой стороны, так было даже лучше. Сейчас лишний раз привлекать к себе внимание было не в моих интересах. Встречал же нас 9 один единственный слуга, настолько напыщенный, будто сам был маркизом. С выражением максимального высокомерия и недовольства, пронаблюдав за тем, как мы забираем свои вещи с карет, он наконец развернулся и махнул рукой. «Следуйте за мной, не здрасте, не как дела, не хорошо ли доехали, вот только разбираться с ним мне было откровенно лень. Да и, если бы я начал, то простым подзатыльником этот надутый индюк бы не отделался, а убийство в первый же день и при свидетелях было мне не нужно. Так что, закинув на плечо свою сумку с несколькими сменными комплектами одежды, а также стальными перчатками и железными щитками на голени и ступни, которые я нашел в оружейной Тизин, я, с любопытством оглядываясь по сторонам, двинул следом за придурком. Территория поместья Вирга имела форму полумесяца. Внутри него находилось большое озеро, соседствующее с давно потухшим вулканом, жилищем бога Вирга. В двух рогах полумесяца находились огороженные участки леса, заповедных территорий с редкими видами деревьев и специально выращенными экзотическими животными. В центральной части располагалась жилая часть, огромный главный дом, по центру и относительно недалеко от ворот, похожие на одноэтажные общежития жилища слуг, работавших в главном доме и благословленных на службе клана, в стороне и ближе к лесу. Ближе к противоположному лесному массиву располагалось что-то вроде ПГТ, явно недешевые дома, в количестве около сотни штук, принадлежавшие одаренным клана и их семьям. Большинство моих целей жило именно там, остальные, включая Солара, в главном доме. Но приехали мы и должны были жить там же, где жили и слуги Вирга, считай, на другом конце поместья. Это было довольно неудобно из-за необходимости каждый раз пробегать территорию насквозь, тем более мимо зоны главного дома, где было больше всего охраны и патрулей. Но тут уже было ничего не поделать. Завтра я должен был с утра явиться в главный дом, чтобы приступить к исполнению обязанностей секретаря Эллисы. Сегодня же, по идее, я оставался предоставлен сам себе. У них в главном доме должна была состояться приветственная вечеринка. Так что я планировал спокойно потренироваться, помедитировать, потом пообедать в общей столовой, а затем отправиться на разведку в ПГТ одаренных. Однако планам этим не суждено было сбыться. Еще до того, как напыщенный слуга индюк довел нас до комнат, которые мы должны были занять, нас десятерых окружила компания из почти 20 человек. «Кто из вас Тим Франк?» — с вызовом произнес главный, парень где-то под 30 с абсолютно гладкой, похожей на яйцо башкой. Судя по тому, что они знали мою фамилию, они знали также и какой статус я имею. По факту, хотя я и считался слугой, я был сквайром баронессы, личным секретарем, помощником и чем-то вроде оруженосца, если речь заходила о военных действиях, то есть парнем далеко не простым, никаким не стражником и не уборщиком. И, тем не менее, они все равно решили прибодаться. Повод для такого я знал только один. Я, Тим, я поднял руку. «Отомстить за друзей хотите?» «Да», — воскликнул яйцеголовый, и ему вторил гул недовольных голосов. «Остальные слуги ни при чем, дайте им уйти». «Хорошо», — немного подумав, кивнул яйцеголовый, после чего повернулся индюку. «Отведи их куда нужно». Ребята из Тизин, покорно уходя, смотрели на меня как на милосердного бога, но на самом деле об их безопасности я беспокоился в последнюю очередь. Мне просто не нужны были свидетели, чтобы под ногами мешались было ни к чему, а еще, если в потасовке кто-то из них помрет, они с куда меньшим энтузиазмом будут свидетельствовать за меня перед дворянами. Так, на чем мы остановились? Я окинул глазами компашку. Определять магическую силу по внешнему виду я не умел, но судя по тому, как кучно они держались, ребята все были одного статуса, а значит вряд ли были одаренными, то есть благословленные, люди, наделенные силой Бога, но не его магией.